одних лишь умозрительных методов. Античная мысль не знала неуемной всепоглощающей страсти современной науки к переделке природы, к ее преобразованию, к господству над ней. Она довольствовалась наблюдением и объяснением окружающего мира и приспособлением его к своим нуждам. Но было бы неверно объявлять ее на этом основании чистой наукой, наукой для науки, а научные занятия освобожденными от всяческих практических соображений полезности, этакой аристократической безделушкой, досужей умственной игрой присытившихся снобов. Даже при самом беглом знакомстве с древнегреческой культурой нельзя не заметить отношение к научным занятиям как к величайшей ценности, за обладание которой не жалко заплатить любую цену. Знания для древнего грека ценны не потому только, что с их помощью можно делать нужные вещи или добывать больше золота и серебра в рудниках, хотя и это принимается во внимание. Знания ценны прежде всего как орудие изменения духовного мира человека, как средство его совершенствования, расширения границ его видения. Знания, по убеждению греков, могут сами по себе сделать человека добродетельнее, сильнее. Знанию свойственно управлять человеком. И как тут снова не вспомнить Сократа? Сравнивая золото со знаниями, он отдает предпочтение последним. Нет, существует лишь одна правильная монета — разумение. И лишь в обмен на нее должно все отдавать. Лишь в этом случае будет неподдельно и мужество, и воздержанность, и справедливость. Одним словом, подлинная доблесть сопряжена с разумом, все равно сопутствует ли ей наслаждение, страхи и все иное тому подобное, или не сопутствует. Платон. Избранные диалоги. Москва, 1965 год, страница 342. Благодаря знаниям человек становится выше другого ни положением, богатством или родовитостью, ни властью, а именно как человек, как личность. И это превосходство быстро обнаруживается в спорах, тяжбах, диспутах и дарует обладателю знаний уважение и почет сограждан, а следствием этого может быть и богатство, и высокое общественное положение. Такое отношение к знаниям и научным исследованиям, разумеется, не сразу возобладало в Древней Греции, и еще во времена Сократа, как мы видели, антиинтеллектуализм аристофановских облаков находил сочувствие и поддержку в толпе. Но семена мудрости, посеянные первыми древнегреческими философами, давали все же богатые всходы, формируя и воспитывая в определенном направлении общественное сознание эллинов. Полководцы, государственные деятели, ораторы, даже купцы идут на выучку к философам и не жалеют времени, затраченного на овладение их учениями. Когда сицилийский тиран Дионисий попал в беду, и у него спросили, что дала ему мудрость Платона, он ответил: «Неужели тебе кажется, что я ничего не взял от Платона, если так спокойно переношу превратность судьбы?» Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Том 1. Москва. 1961 год. Страница 339. Александр Македонский высказался насчет ценности философии еще более определенно. «Я чту Аристотеля наравне со своим отцом, так как если отцу я обязан жизнью, то Аристотелю обязан всем, что дает ей цену». Розенбергер. История физики. Часть 1. Москва. Ленинград. 1934 год. Страница 43. Ставя вопрос о ценности, о полезности, о практической приложимости научных исследований, мы тем самым пытаемся понять,